командиром флотилии был Анекет, бывший предобрей и первый учитель Нерона. К флоту в моей стране всегда относились двояко. Признавали его пользу, но при этом презирали, и поэтому римские всадники не могли служить на море. Сейчас, когда я пишу эти строки, флотом командует некто Плиний, составитель разных справочников. Он гоняет боевые корабли в далекие страны за редкими растениями и диковинными камнями. Впрочем, это не самый худший способ занять мои ходы делом. К тому же, плавая по свету, они улучшают породу варваров. Выскочка Анекет принял меня подобострастно. Я был хорошего рода, всадник и сын сенатора. Кроме того, клиенты моего отца владели корабельными доками, и Анекет брал с них немалую мзду. Сначала он хвастал передо мной своим греческим образованием, разными вазами и другими предметами искусства, а потом нес истории, нисколько не смущая своей испорченности. «У каждого свой порог», — разглагольствовал он. «Это естественно и понятно. В свое время я накрепко внушил Нерону эту простенькую истину. Ничего так ненавижу, как людишек, играющих в добродетель. А ты сам кого предпочитаешь? Мальчиков или женщин? Пухленьких или худеньких? Черноволосых или беленьких? Я достану тебе любую. Хочешь молоденькую, но уже искусную девочку. А хочешь, так старую коргу, акробатку на ложе и робкую девственницу. Не желаешь ли ты посмотреть на бичевание? Пожалуйста. Или ты хочешь, чтобы тебя самого хлестала какая-нибудь красотка? Вот что. Давай устроим Дионисий по всем правилам. Ты только скажи словечко, подай знак, и я ради дружбы удовлетворю твое самое сокровенное желание. В Мессине, конечно, особо не разгуляешься, но, к счастью, отсюда рукой подать до Баи, Путиол или Неаполя, а там уже можно насладиться всеми прелестями Александрии. На Капри еще не забыли милых проказ божественного Тиберия, а в Помпеях есть парочка великолепных публичных домов. Ну как, сплаваем тогда? Я сделал вид, что смущен, а потом, доверительно наклонившись к нему, сказал полголоса. Долгие годы я получал большое удовольствие, когда, переодевшись, мы устраивали в Риме по ночам бесчинство с твоим великим учеником Нероном. И знаешь, я давно предпочитаю наигрязнейшие дома терпимости, те, которые посещают рабы. Ты же меня понимаешь. Объевшись сластей, нужно пожевать лимон. Женившись, я, правда, оставила эти привычки, но сейчас, кажется, не прочь наведаться в заведение для моряков и много развлечься. Говорят, там у тебя есть чем полакомиться. Анекет грязно ухмыльнулся, понимающе кивнул и заявил: «В Мессине три публичных дома. Один для морских чинов, другой для рядовых моряков, а третий для рабов-гребцов. Поверишь ли, ко мне нередко заявляются знатные матроны из Баи, желающие развлечения ради отработать ночку в моем заведении. Пожилые предпочитают гребцов и так стараются, что способны посрамить самых опытных шлюх. В целях экономии я делаю так. Новенькие сначала служат командиров, затем направляются в заведение для матросней, а уж после 3 лет, пожалуйста, к рабам. Особо выносливые выдерживают 10 лет, но чаще всего их хватает годков эдак на 5. По-разному бывает. Кто-то сразу вешается, кто-то заболевает, а кто-то начинает так пить, что даже посетители жалуются.